Иной раз, услышав что-нибудь остроумное и меткое, сказанное ребенком, мы говорим: «Устами младенцев глаголит истина». Мысль о том, что дети с их чистой и невинной душой порой способны увидеть то, чего не видят взрослые, известна с глубокой древности. И своей популярностью она во многом обязана Библии. Например, в 8-м псалме певец обращается к Богу со словами: «Слава Твоя простирается выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу себе». А когда Иисус Христос в последний раз пришел в Иерусалимский храм, Его там приветствовали дети. Они пели и славили Его как Сына Божьего. Противники же Иисуса, услышав их песни, вознегодовали. Но Христос напомнил им строки псалма. «Разве вы никогда не читали, — сказал Он, — из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» Дети чутки. Они сердцем чувствуют сущность человека. Добрый он и отзывчивый, или бездушный и жестокий. Дети любили Иисуса, а Он защищал их и учил окружающих любить и беречь их. Часто родители приносили к Иисусу своих детей, чтобы Он благословил их. Однажды ученики Христа не пустили к Нему детей, но Иисус, как рассказывается в Евангелии, вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо их есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божьего как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Заповедуя нам, чтобы мы были как дети, Иисус призывал нас открыть сердце для новой истины, для нового понимания смысла нашей жизни. Дети не обременены жизненным опытом. Опыт – это, конечно, прекрасный учитель, но он часто наставляет нас палкой. Опыт учит людей подозрительности. Он учит все подвергать сомнению, учит прятаться от новых идей и веяний за стеной инстинкта самосохранения. Что же касается детей, они не подозревают, не опасаются, а доверяют. Они сердцем чувствуют добро и принимают его без подозрительности и долгих размышлений. В Библии рассказывается еще один эпизод, когда Иисус привел своим ученикам в пример ребенка. Однажды по дороге в Капернаум ученики рассуждали, кто из них первый, самый лучший и самый главный. А Иисус сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одного из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто повредит одному из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, чтобы повесили ему жернов на шею и бросили в море». Иисус призывал ограждать детей от греха и поощрять их веру. По Его словам, самые меньшие, самые слабые и уязвимые среди нас будут первыми в Царстве Божьем. Почему? Потому что физическая сила, успех и власть становятся преградой между человеком и Богом. Самоуверенность и самонадеянность убивают в душе смирение и питают эгоизм. Однако ребенок защищен от этого зла своей собственной беззащитностью, открытостью. Ведь дети, в отличие от взрослых, сердцем слышат голос Бога в шуме и суете нашего.